Алло. Алло. Добрый день. Вас из коллекторского агентства беспокоит. Михаил Канцлеров. Когда должок отдавать будете? Что еще раз мне заняло? Когда будете должок отдавать? Кредит взяли и не расплачиваетесь. Я кредит взяла? Да. Ну вы что-то путаете явно. Я никакого кредита не брала. Ну, нам вы, наверное, все, туда попали. Нам все должники так говорят, что они ничего не брали. А где я брала кредит и на какую сумму? В смысле, на 1 000 000 рублей. Где? В банке. В каком? А вот это вот вас не должно ебать. О, как интересно, пока. Алло, Татьяна, ну... Алло, рассказывайте мне подробно, что я должна кому? 1 000 000 рублей нашему банку. Какому банку? В смысле какому? Ну, а... Какому банку я должна 1 000 000 рублей? Расскажите мне подробно. Я никакого кредита частный. Не брала, частный. Никому не должна быть. Ну, смотрите, и частному если, банку. Если вы не хотите как бы возвращать кредит, в принципе, мы сейчас на проспект Космонавтов, 32, квартира 108, высылаем выездную группу, да, то есть, и они уже забирают. Вы высылаете выездную группу, я Игорю Петровичу сейчас позвоню. Ага. И замечательно, там как раз сигнализация, вас с удовольствием встретят. А, ну, мне кажется, сигнализация не будет им помеха, они просто дверь как бы спилят и все, и возьмут, что им надо. Ладно. Ну, стоп, а кто такой Игорь Петрович? Все ясно с вами, давайте, стоп, до свидания, стоп, все, стоп, пока. Стоп, алло. Ну, какая грубая женщина. Алло. Алло. Здравствуйте. Слушаю. Татьяну позовите к телефону. Не могу я пригласить Татьяну к телефону, я слушаю вас очень внимательно. Татьяна денег банку должна. Кому конкретно вам? С кем я разговариваю, во-первых. Что я понял? С кем я разговариваю, во-первых. Какая разница с кем? Что, вопросы по финансовым вопросам решаю я, пожалуйста, какие вопросы? Ну, вы какой-то неадекватный. Дайте мне Татьяну. Всего хорошего, молодой человек. А что вы трубку бросаете? Алло. Алло. Слушай. Я вас слушаю. Ну, я тебя тут причем, ну что? Антон, как тебя называют? Скажи мне, пожалуйста. Не ты, а вы, я с тобой. Ой, ты извини, пожалуйста. Ну-ка. Во-вторых, не контора, а МТС-банк. Какой банк? МТС. Ну, дальше. Ага. Ну, ты, твоя, я не знаю, мамаша или кто там, она должна МТС-банку. Ну-ну-ну. Вот. За что а и я... когда она брала деньги? В смысле? Ты баланс ее ну, давно... Ну, ты говоришь, она тебе должна. Когда? Когда? Она не мне должна. Она должна МТС-банку. А я простой коллектор. Ну, хорошо. Ты... Когда брала деньги-то? Ее позови к телефону. Я тебе не могу информацию разгласить. А что ты взял, что я позову ее, а не другую женщину? Ну, я спрошу у нее кое-какие данные, которые может знать только она. Да не брала она никакие деньги никогда. Татьяна Николаевна обеспеченная женщина, потому что что-то занимать в банках. Ну, либо развод, либо что-то еще. Это снаружи только обеспеченная, а в душе она, может быть, кредит захотела взять. Откуда вы знаете? Позовите мне ее. Это мать моя родная, откуда я знаю ее? А, и что? Ладно, не звони сюда больше. А, нет, я ничего. Буду звонить долго, пока она не отдаст нам кредит. Ну, не нам, а МТС-банку, точнее. Алло. Алло. Здравствуйте, вас беспокоит коллекторское агентство «Верни кредит», блядь. Могу я слушать Татьяну? Я в курсе, вы, мне кажется, уже звонили. О, Татьяна, это вы? Угу. Ну тогда вы кушаете, да? Приятного аппетита. Спасибо. Главный вопрос к вам. Когда вы кредит вернете? Понятно. Все понятно. Значит, молодой человек, я завтра буду где-то в час продержать мимо прокуратуры. И обязательно, как говорится, все ей опишу. Обязательно, да, в прокуратуре. Предварительно кредит верните. Значит, со всеми бумагами, которые у вас есть, пожалуйста, улица Цветаева, дом 9. И что? Там находится моя юридическая компания. Смотрите, вот... Подъезжайте, кредит, разберемся. Главное все, вернуть кредит, пока, да? Нет, пока, стоп, алло, пока. Подождите, дамочка. Алло, Александр? Да. Здравствуйте. А вот такой вопросик. Татьяна, ваша мама, да? Совершенно верно. Понимаете, дело в том, что у Татьяны кредит большой, вот, но она не берет трубочку, не могу с ней поговорить. Она не возьмет трубочку, у нее нет никаких кредитов, понимаете, в чем дело? Как это нет? Как это нету кредитов? О, ребят, давайте, знаете, как сделаем. Берите все документы, да, и приезжайте к нам в юридическую контору. И нет, там уже решим, договоримся, кто там кому что. Я ваш репетитор по экономике, то есть. Мне доложили, что у вас проблемы с кредитами, и вас надо подтянуть по этому уроку по экономике. Вот. Когда мы сможем с вами приступить к занятиям? Вы знаете, мне это вообще не интересно. Мы с матерью живем вообще в разных местах. Не звоните сюда, пожалуйста. Подождите, Александр. Ну, ваша мама заказала на вас репетитора. Алло? Алло, здравствуйте, Татьяна. Как у вас дела? Так, вы коллектор, да? Значит, молодой человек. Берете все документы, которые у вас есть по нашим кредитам. Едете в город Королев, улица Цветаева. Я не коллектор. Я Сол Гудман, ваш адвокат. Здравствуйте. Ваш кто? Сын Сол Гудман, адвокат ваш. А ваш сын нанял меня, чтобы я помог вам разобраться с коллекторами. Мой сын? Да, Александр. Буквально пару минут назад с ним разговаривал. Ну, не молодой вот человек. Мне абсолютно это не нужно. Не разбираться с коллекторами, ни с чем. Нет, подождите. Извините, пожалуйста, же, мне адвокатские услуги мне тоже не нужны. Секундочку, вы же задолжали банку, по-моему, 1,5 миллиона рублей. Я никакому банку ничего не задолжала. Пускай банк берет свои документы и едет. У меня уже есть адвокаты, целая контора, понимаете, которая мне принадлежит. Поэтому все, молодой человек, все, пока. Секунду, стойте, алло. Алло. Алло, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Я адвокат Михаил. Меня ваш сын попросил вам позвонить, и он сказал то, что вам нужен адвокат срочно. Это, конечно, оценки. Я уже написала в прокуратуру заявление. Какое заявление? Так что вас все проверят. Ну, как что, на то, что меня шантажируют какими-то странными адвокатами, какими-то требованиями денег. А, нет, понимаете, дело в том, что его задержали за наркоторговлю. Вот, поэтому я и звоню вам, так как он сказал, чтобы я позвонил вам. За что его задержали? За наркоторговлю. У вас с головой все в порядке, он сидит у меня в соседней комнате. В соседней комнате? С головой у вас все в порядке? Да. Идите его к телефону. Сейчас разбежали. Подождите, все, пока. Мы не того задержали? Алло. Алло, Александр, здравствуйте. Из прокуратуры беспокоит прокурор Канцеров. В общем, мы разобрались с делом, ну, по поводу коллекторов. Маме вашей дозвониться не можем. Зафиксировали, что вам они тоже звонили. Вот звоним вам, вас предупредить. В общем, маму можете сейчас позвать или нет? Или чтобы она взяла трубочку как-то? Сейчас, секунду. Утверждаю, что из прокуратуры, что они разобрались. Алло. Алло, Татьяна, здравствуйте. Из прокуратуры вот вас беспокоит? Да, майор что вы? Канцеров, да. Разобрались мы с вашим делом, в общем-то, по поводу этих коллекторов. Ага. Понимаете, дело в том, что один из коллекторов – это ваш сын. Вот. Да ну что? Да. Как интересно. И вам к нам надо очень подъехать, вот. И да поговорить при встрече, да. Понимаете, он делал это все, чтобы выманить из вас деньги. Вот. Мы очную ставочку проведем с ним. Да, да, да. Да вы что? Да. Офигеть. Как интересно живут люди. Я прям не могу. Мне так весело и так интересно. А ну, скажите, вы в какой прокуратуре что вы работаете? Еще вы раз, пожалуйста, фамилию пока поподробнее. Что, пока что ему не говорите только. Михаил Канцеров. Михаил Канцеров. Как интересно. Вот на диктофон все записал, молодой человек. Хорошо, я думаю, что это вот очень прокуратуру заинтересует. Ой, как все любопытно. Да-да. Ой, все, лайк нет. Вы пьяненькая? Конечно. Я жду не дождусь встречи с вами. Так вы подъедете или нет? Ну как же, прям сейчас побежала вот ехать. И куда? Хорошо, подскажите. Хорошо. Ну, куда вы заявление отвозили? Туда и приезжайте. Так, еще раз подскажите, куда мне ехать и когда машина придет за мной? Ну, куда вы заявление отвозили, туда и приезжайте, в принципе. Понятно. Женщина, вы что там, пьяненькая? Ой, не могу. Ну, Главное, сыну не говорите, потому что он не должен как бы это узнать. Там, ну, очная ставочка, там все дела. Все? Ой, ну... Все? А до свидания. Ну, до свидания.